Глава 4. Упражнялся до утра, а когда на кухне загорелся свет, явился Азазель. Похвалил, что уже не спит. Помог привести в порядок комнату и постель. Михаил вышел вслед за ним в гостиную. Огляделся. На диване большой клетчатый плед, две подушечки, маленькая и совсем маленькая. На полу кокетливые домашние шлепанцы. «А где Абизад?» Азазель отмахнулся. «Отправил в ванную. Там целый женский мир, надолго задержится». «Что ты всех их в ванную отправляешь?» — спросил Михаил. «У тебя там магазин женского белья?» «Да и рискованно. Девочка ничего не знает о мире людей. А вдруг наестся мыло?» «Пусть ест», — разрешила Азазель. «Там целый ящик. А в углу коробка шампуней нераспечатанная. Правда, зубной пасты мало. Если съест, да еще с тюбиком. Ладно. Мне для твоей верной спутницы ничего не жалко. Сейчас надо думать над главной проблемой». «Как закрыть врата ада?» «Сечешь», — ответила Азазель. Михаил уточнил. «Сперва хотя бы найти». «Верно», — согласился Азазель. «Как думаешь, где они?» Михаил посмотрел из-под лобья. «Это у тебя такие шуточки?» «Что ты?» — запротестовала Азазель. «Просто слышал идиому постучать в Михаила. Но, наверное, в тебя стучать еще рано. Не созрел. Тогда, видимо, нужно спросить у Гамалиэля». Михаил зябко повел плечами. Перед глазами встала страшная картина, как убегали по чудовищно преобразившемуся миру от рассвирепевшего монстра-великана. «У Гамалиэля или Нахшиэля?» «Хороший вопрос», — согласился Азазель. «Боюсь, в ипостась Гамалиэля он возвращается настолько редко, что, может быть, уже никогда. В любом случае, нам попасть будет сложно». «Вот-вот», — сказал Михаил. «А к Нахшиэлю, извини, приближаться не рискну. Это раньше я был сильнейшим архангелом, а сейчас, увы, иные времена, иные правы». Азазель взглянул на него испытующе, вздохнул, но промолчал. С кухни потянуло зовущими ароматами, донеслось звяканье металлической посуды. «Сири старается», — сообщила Азазель. «Пойдем, она не любит, когда остывает». Михаил промолчал. Опять шуточки. «Мебель не может любить или не любить», — потащился следом, пару раз оглянувшись на двери далекой ванной комнаты. Абизад явилась такая же свеженькая и умытенькая, как и вчера. Торопливо села рядом с Михаилом, посматривая на него с прежним обожанием. Но ему все-таки чудилось, что обижена невниманием. Тяжелый рейд закончен, можно отдохнуть, а он ведет себя так, словно все еще в походе, а в постели держит не женщину, а обнаженный меч. «Что сегодня?» — спросила Абизад. «Тебе отдыхать и обживаться», — ответила Азазель. «Первый день в этом мире людей. А это не какой-то томат, здесь покруче. Не спеши, не наделай глупостей. Скоро придут наши боевые друзья Бионакит и Аград. Держись вежливо, не хами, как обычно делает Мишка». Она в удивлении бросила взгляд на сосредоточенного Михаила. Ответить не успела. За спиной мелодично звякнул сигнал. Михаил снова посмотрел в сторону входной двери. По взмаху руки Азазеля включился широкий экран на стене. Возникло хмурое лицо того самого авазарника, что вечером докладывал о каком-то красном монстре. Азазель жестом укрупнил изображение, теперь видел на лице авзарника каждую морщину и поклялся бы, что на экране самый обычный заурядный человек и ни разу не демон. «Что-то раскопал?» — спросил Азазель с вялым интересом. «Хуже», — ответил авазарник. Наткнувшись на непонимающие взгляды, сказал с заметной досадой. «Нет, не закопал. Вы там у себя важные вопросы решаете, а для меня нет сейчас ничего важнее, чем этот гад». «Появился?» — догадался Азазель. «Еще как!» — ответил авазарник с угрюмой злостью. «В его охотничьи угодья забрел некий турист. Вот местный и освоил это глупое существо, чтобы больше не забредало в чистые края из своего вонючего города». Азазель поморщился. «Хреново таможня работает. За то, что такого пропустили в мир людей, нужно снимать головы. Подобное дискредитирует власть, пусть она и не совсем легальная». Абизад нахмурилась и посмотрела на авазарника с суровым осуждением. Михаил помалкивал, уже зная манеру общения Азазеля. Авазарник сказал с вызовом. «Скажи, еще за взятки пропустили». «Никто никого не пропускал». Я трижды переспросил и перепроверил. «Кстати, на той стороне клянутся, что и там таких нет. Это какой-то особый. И появился прямо здесь. Так что уж как-то прими меры, пока среди людей не началась паника». Азазель некоторое время рассматривал его с таким брезгливым вниманием, словно занозу в пальце. «А как он выглядит? Что в нем непонятного?» «Мне кажется», — ответил лавазарник быстро, — «он вообще не живой, что ли? Просто из земли выпячивается большой ком глины, превращается в человека». «В человека?» «В подобие», — уточнил лавазарник. «Так говорят. Хватает дурака, что подходит рассмотреть и потрогать, и утаскивает под землю. Похоже, там и жил, а теперь вот пробудился. Я же говорю, страшные времена наступают». Азазель вздохнул. «Ладно, до обеда поищем о нем хоть что-то, а после обеда будем у вас. Дай точные координаты места, ну, сам понимаешь». «Да», — сказал лавазарник, — «с точностью до метра. А вот вам последние фото с места нашей радости. Говорят, обожаешь приключения?» На экране появилась фотография участка леса с высоты верхушек деревьев. Потом еще несколько пониже и с разных ракурсов. На каждом пятно красной глины, едва заметное на первом. На остальных шире и детализированнее. На двух последних Михаил рассмотрел в траве на самом краю красной глины ружье и разбросанные в беспорядке блестящие латунные гильзы. «Отключаюсь», — донесся голос лавазарника. Щелкнуло, но фотографии остались. Азазель увеличивал на некоторых участке, всматривался с самым задумчивым видом. Михаил уже ожидал какую-то шуточку. Азазель минут пять уже предельно серьезен, а для него это непривычно. Однако тот еще раз увеличил фотогильз, словно любуясь солидным блеском, почти не уступающим золотому. Абизад допила кофе, подумала, глядя на обоих, поднялась с чашкой в руках. «Можно пойду помою?» «Только осторожнее на кухне», — предупредила Азазель. «Пусть Сири все покажет и расскажет. Вживайся, будешь Михаилу носить тапочки». «Буду», — ответила она преданно. «В зубах», — уточнила Азазель. «И в зубах», — ответила она послушно. Разочарованная Азазель повернулся к экрану, где Михаил, осваиваясь с техникой, то увеличивал, то уменьшал изображение. «Вот-вот», — сказала Азазель, — «задержи этот кадр. Не думаю, что человек с таким ружьем стрелял в белый свет, как в копеечку. Обычно эти мужички прижимистые, даже патрон не изведут в холостую, а тут больше десятка». «Был очень напуган», — предположил Михаил. «Или противник двигался чересчур медленно», — сказала Азазель, — «как черепаха или вон ты. Можно было истратить хоть две дюжины патронов, а потом отступить». «Но не успел», — согласился Михаил, проигнорировав ехидный намек на его медлительность. «Азазель не Азазель, если не укусит, не легнет или не будланет». «Но тогда тот был, наверное, слишком пьяным». «Вполне возможно», — сказала Азазель. «Охота — повод выпить на природе, как и рыбалка. Хотя для выпить всегда есть повод, если человек достаточно интеллигентный». «А если не интеллигентный?» Азазель широко улыбнулся. «Неинтеллигентному не нужен повод, как вот мне, свободному и раскованному демократу с либеральными ценностями, но с тайной симпатией к зверскому тоталитаризму. Думаю, нужно поискать сведения насчет этого демона». Михаил ощутил заминку перед последним словом. Взглянул в упор. «Погоди, полагаешь, не демон?» «А кто же еще?» — спросил Азазель. «В природе только ангелы, демоны и люди. В термин демоны входит все, что не ангелы и не люди. Даже элементали и языческие башки. Как еще стихийные явления не включили, типа ветра, грозы или землетрясений. Хотя, признаюсь, такого демона я сам еще не встречал. И даже не слыхивал о подобных». «Что-то совсем редкое». «Я и о редких слышал», — сообщила Азазель несколько заносчиво. «Меня вообще-то можно именовать Азазелем Мудрым или Азазелем Всезнающим». Михаил оборвал строго. «Всезнающий только Господь». Азазель ухмыльнулся. «Я уже объяснял тебе, неучу, что даже Господь не всезнающий, хотя, правда, по собственному желанию. Ему так интереснее, хотя для общественности это подается как доверие к человеку и представление ему полной свободы даже от самого Творца. Но давайте сосредоточимся на этом странном существе. Слишком уж в нем много необычного. А то, что из красной глины, напоминает кое-что очень давнее и почти забытое, хотя и постоянно маячит перед глазами». Михаил насторожился. «Ты о ком?» «О человеке», — ответила Азазель снисходительно. «О том, кто мера всех вещей и венец творения, хотя всего лишь петух с плоскими ногтями. Адам вылеплен из красной глины, разве не помнишь? И даже так и назван?» Михаил смолчал, переваривая услышанное. «Да, слово «Адам» означает красная глина, но при чем здесь человек и этот странный демон, если это демон или монстр, что, как уверяет Азазель, единственный в своем роде?» Азазель поднял руку над головой и сделал жест, словно вкручивает лампочку. «Сделаю», — донесся голосок из кухонной стены. Михаил спросил с подозрением. «Это чего?» «Большую чашку кофе», — пояснила Зазель. «Это со времен, когда голосового ввода еще не было. Я консерватист временами, люблю антиквариат, хотя и не переношу». «Тогда и мне большую», — сказал Михаил. «Наркоман», — произнес Азазель с удовольствием. «Вот так и начинается падение». «А ты?» «Я уже падший», — сообщила Азазель с гордостью. «Мне можно. Мои великие достоинства все перекрывают. В любом падении есть свои высоты, не знал? Ладно, я пошел в так называемый кабинет. Там у меня кое-какие старые тексты». Михаил напомнил. «Ты говорил, в инете есть все». «Есть», — согласился Азазель. «Но в Греции все равно больше». Михаил потащился за ним в его Грецию. В комнате Азазеля в нижних ящиках необъятного стола отыскались древние книги, не оцифрованные, как непонятно выразился Азазель. Но когда он вытащил одну из них, раскрыл на столе и с самым сосредоточенным видом начал перелистывать ветхие страницы, Михаил сам ощутил заметное почтение. Некоторое время из-за плеча Азазеля всматривался в древние полустертые буквы и примитивные рисунки. Пока ничего непонятного. Но Азазель довольно похмыкивает. Возможно, уже нашел какие-то ниточки, хотя, может быть, читает подробности. Что там патриархи увидели, когда подсматривали закупающейся Сусанной? Наконец, Азазель откинулся на спинку кресла, потер кулаками глаза. «Что там на кухне так пахнет?» «Ого, скоро обед. Пойду посмотрю. А ты книгу закрой, если вздумаешь отойти от стола, понял?» «Дафы?» — спросил Михаил. «Да», — ответила Азазель. «Только и караулят, гады!» Михаил покачал головой. «Разве буквы в таких книгах дафы могут смешать?» «Рядовые не могут, но ко мне рядовые не рискнут». Он вышел. Михаил остался у стола. Краем уха прислушивался к голосам на кухне. Там еще и звяканье с лязганьем. Ароматы жареного мяса начали протискиваться под дверью жаркой аппетитной волной, словно Азазель принялся жрать в одиночку. Не утерпев, он заложил открытые страницы красной ленточкой, закрыл книгу. Тяжелый латунный переплет не позволит открыть никому, кроме владельца, и тоже поспешил на кухню. Азазель уже помогает Сири вынимать из духовки жареное мясо и птицу. Управляется гораздо быстрее, чем та манипуляторами. Абизатор вставляет по столу тарелки. Улыбнулась Михаилу так светло и лучисто, что у того подпрыгнуло и опустилось сердце еще ниже. Азазель с веселым, раскрасневшимся лицом оглянулся на соратника. «Книгу закрыл?» — поинтересовался он. «А то Элиезер Сар-Адалим только и караулит. У нас с ним старые счеты». «Поймай да отлупи», — предложил Михаил, «чтоб твою квартиру обходил десятой дорогой». Азазель поморщился. «Как по-солдатски. Неинтересно, не находишь? Пусть помучается ожиданием». «Не нахожу», — ответил Михаил. Он опустился за стол, потянул ноздрями. «Какой повар в тебе пропадает?» «Во мне ничто не пропадает», — заверила Азазель бодро. «Я многогранная личность, но у меня порядок, все по рангу, никто не пытается занять чужое место. Это те, кому не удается, вынуждены заводить другие сущности, как вон Гамалиэль». Михаил снова потянул носом ароматные запахи. «Что-то часто едим. Мы только что завтракали. Или то был ужин?» «У тебя траблы с восприятием времени», — обвинила Азазель. «Ты что, животное? Человек ест, когда изволится, а то и когда возжелается». «Но ты же...» «Я человек», — заявила Азазель гордо. «Хотя очеловечиться трудно, для этого нужно пересмотреть многие ценности, что и не ценности вовсе, но я весьма как бы сумел и преуспел. Скромно говоря, я самый человечный из людей, не считая, конечно, Владимира Ильича». Сири произнесла деловито. «Мясо готово. Подавать?» «Не видишь», — ответила Азазель сварливо, — «ложками стучим. А Мишка нож держит как-то угрожающе, будто не мясо готов разделывать, не мясо». Абизат сказала обидчиво. «Зачем говоришь неправду?» «Нет на свете правды», — сообщил ей Азазель, — «как и справедливости. Тем более нет истины, как убедился Пилат. Зато верно все то, что говорю я, хотя понимать нужно иносказательно. Спасибо, Сири, Мишке тоже положи, он застенчивый». «Я сама», — быстро сказала Абизат. — «Он мой хозяин и повелитель». Азазель сказал со вздохом. «За меня кто бы так дрался? Эх, почему Мишке везет?» «Он добрый», — возразила Абизат обвиняюще. «А ты злой и наглый, а еще и хвастливый». «Так ей же чем хвастаться», — ответила Азазель скромно. «Я весь из достоинств, даже противно». «Еще вина?» «Вино вредно», — заявила Абизат. «Это кто тебе такое сказал?» — изумился Азазель. «Родители?» «Сири сказала. пояснила Абизад. «Она не врет, я ей верю, она хорошая». «Куда мир катится?» — вздохнула Зазель. «Железяки верят больше, чем демону». «Налей мне тогда еще. Все равно вселенная когда-то схлопнется. А насчет монстра из глины, как мне кажется, ноги растут еще из тех времен, когда творец создавал из глины нечто необычное, что сперва так и назвал красной глиной, а потом уже некогда было менять или просто забыл. Такое вот у меня очучение». Михаил пробормотал. «Зачем менять? Адам звучит неплохо». «Ну да», — согласился Азазель. «Мог бы назвать суглинком или подзолом, глеем, а то и черноземом». Михаил спросил с настороженностью в голосе. «Но Адам здесь при чем?» «Видишь ли», — ответила Азазель задумчиво, «мы видим только конечный результат. По нему и судим, что верно, конечно». «А сколько было раньше подходов к штанге, предварительных и неудачных, не считаем и вообще внимания не обращаем, как и вообще на черновики. Но есть предположение в ряде источников, что Всевышний как-то творение человека подошел с особой тщательностью, делал заготовки, пробовал варианты. Слыхал старинную легенду, что когда Творец решил создать человека, он привлек в помощь ближайших ангелов. Один лепил правую ногу, другой левую, третий и четвертый создавали руки, кто-то старался над торсом, кто-то над ягодицами, а одному досталось лепить пенисы». Абизад поднялась из-за стола, гордая и надменная. «Пойду на лоджию», — сообщила она, — «если вы не против».